Бригадира. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты і стратэгіі апазіцыі. Што засведчылі вынікі гэтай рэгістрацыі? Якімі павінны быць дзеянні апазіцыі? Якія сацыяльныя групы могуць стаць рухавіком пераменаў? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце спрачаюцца – кінарэжысэр, кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Юры Хашшавацкі, адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Феадута і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Што паказала рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты? Ці можна сказаць, што выбарчыя камісіі адсейвалі самых моцных кандыдатаў з непадкантрольных уладзе? Што азначае нерэгістрацыя Александра Мілінкевіча? І нагул, ці сведчыць рэгістрацыя пра тое, што вынік выбараў будзе такім, як заўжды? Нуль няўгодных уладам дэпутатаў. Юры Хашшавацкі, ну вось вы былі зарэгістраваныя дэпутатам, это ў аб'яднанай грамадзянскай партыі называецца спікерам. Вось, ну тым не менш, як вы адказваеце на гэтае пытанне? Я думаю, што Александра Мілінкевіча не зарэгістравалі, таму што з 2006 года Александр Мілінкевіч, в общем-то, известный человек в обществе. Известных людей в парламенте, в том, что в Беларуси называется парламентом, не должно быть. Это установка власти. И поэтому его не зарегистрировали. Что, в общем-то, было совершенно логично, потому что, в общем, в принципе, никого в этот парламент, на мой взгляд, из... скажем так, из оппозиции пускать не будут. Никто туда не пройдет. Это обычные выборы, совершенно с теми же результатами. Если была надежда у того же Мілінкевіча на некую либерализацию или видимость либерализации, то нет. И потом, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем нужны эти выборы нашим людям, поскольку мало того, что нет выборов, но это двойной обман, еще и нет парламента, который ничего не решает совершенно. Поэтому то, что здесь сейчас происходит, это, в принципе, какая-то виртуальная жизнь, не имеющая отношения ни к чему. Юрий, ну вот вы же так само человек ведомы, вас зарегистрировали. До того ж, ну, Александру Мілінкевічу могли ж и на выборах написать там 5%, 10%, кольки. А вот вы решили вогуле не пускать его? А там именно потому, что у него все-таки рейтинг повыше, чем у меня, вы понимаете? Потому что он человек более известный в обществе, скажем так, поскольку была проведена в свое время им кампания огромная, то да. А меня зарегистрировали, я не знаю, они прекрасно осведомлены, что я собираюсь делать. Я собираюсь просто агитировать за бойкот. Мало, так сказать, бойкотировать самому. Это, конечно, хорошо. Я считаю, что сегодня все должны бойкотировать эти выборы. Но нужно же еще и призвать людей к этому бойкоту. Вот воспользоваться правом на выступление, на телевидении, на радио, возможно, даже и дебаты будут. То этим правом я хочу полностью воспользоваться, чтобы объяснить людям, почему не надо участвовать в этом фарсе и не надо позволять делать из себя идиотов. Вот, собственно говоря, нехитрый план, который у меня есть, который я, кстати, не скрываю. Александр Феадута, а какие ваши отказы на эти пытания? Сдается, организация, которую вы представляете, компания «Говори правду», как раз супроть бойкота? А на что же вы спадзяецеся? Никто ничего не робит, и это называется бойкотом. Я не бачу бойкот у Малиновцы, где я живу, никакого. Я не бачу там и выборов, але по окрузе, где я живу, не вылучался никто из демократичных кандидатов. Это первое. Другое, можно выступать и агитовать за бойкот, можно не агитовать за бойкот, але все равно нечто треба робить. И пока что никто не пропоновал менавіта план дзеяння. Таму нам засталося толькі адно – вылучаць кандыдатаў, якія пайшлі да людзей. І ведаеце, ёсць пэўныя прыклады таго, што менавіта гэтых цалкам новых кандыдатаў улада спалохалася. Як, напрыклад, Дзяніса Дашкевіча у Рагачове, як Аксану Самойлаву ў Бабруйскі, Валянціну Каляку ў Смалявіцкім раёне ў Лагойскай акрузе, Міхася Пашкевіча ў Менску. Вы пыталіся, ці быў адсеў найбольш моцных? Так, у нас было ўсё найбольш моцных кандыдатаў, гэта ўжо зразумела, таму што зразумела, напрыклад, якую кампанію мог бы правесці ў Віцебску Сергей Парсюкевіч. Тое ж адбылося, на мой погляд, і з Александрам Меленкевічам. Сапраўды, Юрый Васильович Хашчавацкі мае рацыю. Меленкевіч занадта вядомая асоба, каб напісаць яму 2%. А кампанію ён бы таксама мог правесці дастаткова паспяхова. І ўлада вырашыла не рызыкаваць, таму што Меленкевіч мог апынуцца адзіным сапраўды вядомым у краіне чалавекам у парламенце і мог стаць вот гэтай кропкай прыцягнення для тых, хто жадае пераменаў. Гэта не гледзячы на ўсялякія нюансы ў адносінах маіх асабістых з гаспадаром Меленкевічам, у адносінах, якія існуюць паміж ім і астатняй часткай апазіцыі. Гаспадар Ярашук, ваша арганізацыя не ўдзельнічае ў выбарах, наколькі я ведаю, не вылучала сваіх кандыдатаў, але, магчыма, адказы на вось гэтыя пытанні, пэўнае стаўленне да выбараў у вас ёсць. Вось што, на ваш погляд, азначаюць такія вынікі рэгістрацыі кандыдатаў? Напэўна, маё меркаванне будзе адрознівацца ад таго, што зараз гучала з вуснаў маіх калег. Я зыходжу з таго, што гэта тэма мне падаецца абсалютна нецікавай, і што датычыць удзелу, і што датычыць неудзелу у выбарах, то бок байкоту. З майго пункту гледжання палітычны працэс на Беларусі даўно завершыўся, рашаючы крок быў зроблены ў 2004 годзе, калі была ўзламана канстытуцыя і ўзурпіравана ўлада. Канчаткова ён спыніўся ў 2006 годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў. І з той пары размова павінна была весціся толькі пра тое, што апазіцыя павінна была распрацаваць зусім іншую стратэгію сітуацыі, калі ўлада ў краіне ўзурпіравана і праз дэмакратычны працэс выбараў яе немагчыма памяняць. Якая гэта стратэгія? Это іншая размова. Калі зараз мы абмяркоўваем пытанне, якое вы, гаспадар Юры, задавалі нам, то даруйце мне гэта ўсё падаецца, нікога не хачу пакрыўдзіць, разважанні на тэму, чаму таго барана гаспадар адправіў на бойню, а гэтага вырашыў пакуль не чапаць. Я не буду арыгінальным, калі буду гаварыць пра тое, што не лічу беларускую ўладу вельмі разумнай. Але, як мне падаецца, і некаторыя прадстаўнікі, на вялікі жаль, іх немала, беларускай апазіцыі, акрамя тых, хто ставіцца, безумоўна, да выбару ці байкоту, прагматычна па-дзелавому і разглядае як бізнес-праект, яны маім разуменні выглядзець і, можа быць, яшчэ большымі дурнямі, калі на гэтую вуду клююць і такім чынам яшчэ раз у чарговы раз дапамагаюць легітымізавацца беларускай улады, таму што, канешне, больш за ўсё зацікаўленая ў выбарах беларуская ўлада, беларускі рэжым. Ось, а ўсе там разважанні, што, канешне, можна абгрунтаваць і байкот, і выбары, удзел і байкоце, і выбарах, што мы пойдзем, мы будзем казаць, мы там з людзьмі працуем, ну, колькі гэтай працы, а сітуацыя абсалютна не мяняецца, і то, што тое, чаго мы дасягнулі, вось усім гэтым з 2006-2004 года, што па маральнасці, беспрынцыпнасці сёння, на вялікі жаль, грамадскае меркаванне раўняе беларускую апазіцыю з беларускім рэжымам, беларускай уладай. Гаспадар Ярашук, я вас правільна зразумеў, што вы лічыце, што ўсё ж такі байкот лепш, ці вы лічыце, што ўсе, як вы сказалі, там дурні, а вы толькі разумны? Не, я так не лічу. Я зыходжу з таго, што павінна быць распрацавана зусім іншая стратэгія, маючы на ўвазе, што мы знаходзімся ў жорсткай авторытарнай сістэме ўлады, і што усялякі ўдзел, ці не ўдзел, калі нават у нейкіх кампаній, змаганнях, якія ўлада ладзіць, ён, уласна кажучы, адлюстроўвае пазіцыю ўлады. Калегі, у вас ёсць нейкія пярэчанні таму, што сказаў Александр Ярашук? Александр Федута. Ведаеце, мне заўжды цікава пачуць, якая ж павінна адбыцца размова, каб даведацца, якую б стратэгію прапануе спадар Ярашук і тыя, хто прытрымліваецца таго ж пункту гледжання. Паскольку ўсе кажуць пра тое, што павінна быць іншая стратэгія, але ніхто нічога не кажа. А тым часам, прабачце, пачынаючы з 99-го года, у нас адбылася такая деградацыя беларускай апазіцыі, што ўжо нема людзей, якія былі бы здольныя раскінуць улёткі па Мінску. У нас нема людзей, якія ведаюць, як трэба правесці пікет. У нас нема людзей, якія маюць досвід пэўнай тэхнічнай працы. І, прабачце, тое, што адбудзецца пасля гэтых выбараў, пасля таго, як усе, хто мог байкатаваць, усе байкатуюць, да, а тыя, хто выклікае на сябе крытыку і з боку ўлады, і з боку прыхільнікаў байкота, яны зараз яшчэ і атрымліваюць тое, што наогул нічога не трэба рабіць. Ну, я не ведаю такого. Я не ведаю, як гэта нічога не трэба рабіць. Я думаю, што, канешна ж, Ярашук не очень прав, поскольку никто не мешает вот при работе вот в тактическом варианте разрабатывать стратегии. Кто мешает вам разрабатывать стратегии? В принципе, вот мне кажется, что я уж прошу прощения у господина Ярошуга за это, но мне кажется, что я услышал очередную порцию болтовни. Ну так разрабатывайте ее, кто вам мешает? Разработайте стратегию. В том-то и дело, что стратегий сейчас у очень многих партий, у очень многих оппозиционных движений огромное количество. Проблема состоит в том, что их невозможно осуществить, ни одну из этих стратегий. Вот в чем вся проблема. Осуществить эту стратегию невозможно. Почему? Потому что общество не понимает, на что сориентироваться. С обществом надо как можно больше говорить. И использовать для этого очень многие возможности, те маленькие щели, которые, очень немногие возможности, и те щели, которые еще есть для этого. Вот одна из щелей – это либо участие в этих выборах, как это делает «Говори правду», чтобы идти с людьми разговаривать, хотя я лично придерживаюсь совершенно другой концепции, но тем не менее я понимаю, что люди работают, люди ходят, люди что-то объясняют людям, обществу, избирателям. Либо вот призыв к какому-то совместному, в данном случае даже бездействию, что ли. Это тоже что-то может дать, ну хоть какую-то кроху. По крохе надо что-то делать. А общая стратегия, ну так разрабатывайте, кто вам мешает. Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Працяг передачи после обвестки. Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Присылайте смс-повідомлення на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода. Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – выники регистрации кандидата у депутаты и стратегии оппозиции. Александр Ярашук, кто вам перешкаджае? Ось, калі б я асабіста вырашыў пайсці на парламенцкія выбары, то толькі ў тым выпадку, і можаце быць упэўнены, што я быў бы дэпутатам. І калі я прыняў бы рашэнне ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, то будзьце упэўнены, што я быў бы прэзідэнтам. У 2000 годзе, аб гэтым можна сёння казаць, мне прапаноўвалі ўдзельнічаць і гарантавалі дэпутацкі мандат і нават гарантавалі пасаду спікера. Я адмовіўся і адказаў, што гэта мне не цікава. Я ведаю цану усім гэтым пагадненням. Александр Ярашук, ведаеце, ёсць стратэгія, ёсць канкрэтная сітуацыя. Не выпрацавалі стратэгію за 6 гадоў, ні апазіцыйныя сілы ў цэлым, ні, я так разумею, асобныя прадстаўнікі асобных арганізацій. Вот зараз канкрэтная сітуацыя. Сапраўды, адні байкатуюць, другія ўдзельнічаюць, а вы? Вы просто не зважаете на эти выборы и лечите, что это самое правильное? Абсолютно не зважаю. Я бачу, как громадство негативно ставится и в значной ступени лечить аморально и беспринципно и уладу, и оппозицию. Ранее усилякий удел оппозиции у политических кампаниях, у выборах выкликал симпатии, но значной частки громадства была великая моральная перевага оппозиции. Зараз, покольки многие речи перетворились у бизнес-проекты разные, раздражнение выкликает удел у таких кампаний. Тем больше, когда нема некого погоднения, когда кто влез, то подровы, принципово треба менять ставление до ситуации в Украине, потому что все то, что робилось до этого часу, приводило до легитимизации улады и до деградации оппозиции. Я только не видел, где легитимизация власти происходила. Сразу ориентируюсь на последнюю реплику. Где? Внутри общества нет легитимизации, наоборот. Постепенно все осознают, что у нас происходит, что власть нелегитимна и не имеет на это прав. Другое дело, что не согласны с этим бороться, но, скажем так, активно. Но уж мне кажется, что в обществе есть большое, во всяком случае, оно увеличивается, осознание. Что касается международной ситуации, то, конечно же, нет легитимизации власти, мы это наблюдаем. Так что, понимаете, мы просто бросаем какие-то слова, говорим, а на самом деле не отдаем себе отчет в том, что, в общем, это все неправильно. Это не так. Скажем так, бездействие никогда не может привести к хорошим результатам. В данном случае, ну, как ребенок говорит, а, они плохие, я их буду презирать. А ну и что? И что вы будете делать? Вы же себя задаете как политическую структуру, как я понимаю, да? Это я, допустим, режиссер, который в политику не играет, в партию один раз в жизни вступил временно. Допустим, я могу сесть на диван и сказать, ай, давайте, боритесь сами. Но вы же политическая структура, вы должны что-то делать. А вы говорите, надо обсудить, надо принять решение, надо разработать. Ну так надо, кто мешает? Разрабатывайте. А на деле-то получается, что просто-напросто льем друг на друга помои, в оппозиции льют. И все, больше никаких результатов не существует. Это ненормально, это неправильно. Вот это самая главная игра, в которую, мне кажется, уже давным-давно играют. Но очень многие структуры, в том числе и, к сожалению, оппозиционные, свара между собой, как на кухне. В данном случае ведь следует ожидать, что так и будет. Чума на оба ваших дома в результате общества начинает говорить. И в каком-то смысле правильно говорит. И это один из самых вредных процессов, которые существуют на сегодняшний день. Александр Федута, а вот как ваше ставление у спречцы наших коллег? Умацовывается легитимность улады, ослабляется. И вот Юрий Хашевацкий сказал, что сбоку Заходу и нема той легитимности. Але вот на минулом тыдне у нас был передача «Праский акцент», и эксперт Финского доследного института Аркадий Мош что сказал. Уручают доверчие грамоты Лукашенко, значит, признают президентом. И не дурите себе, хлопцы, головы, что там хтось-ти, что-ти имел на увазе, не лечили бы, уручали бы кому за угодно. Ивонцы Сурвили, там, Семену Шарецкому, Зенону Поздняку, а вручают Александру Лукашенко, значит, он президент. Нельзя не погодиться со Шпадаром Машесом, потому что, соправды, коли амбассадоры не были откликаны назавжды из Минска после референдума 96-го года, значит, Александр Лукашенко президент. Из этого треба сыходить. Это первое. Другое. Я целиком мушу погодиться со господаром Хашевацким. Я казал, что с белорусской оппозиции можно створить три складу вельми доброго ураду и ни одного штаба по подрыхтовке революции. Зараз я могу сказать, что уже и ураду неможливо створить, потому что кадров нема. Просто все люди, которые могли войти в этот урад, в таком возрасте, что их досвид уже, на жаль, ничего не здольно вырешить в Украине. А питание про иншую стратегию, а про стратегии выбора, это пытание на самом деле про революцию. И коли господар Ярошук здольный взять на себе отказность за подрыхтовку революции и стать парусом, так у меня только одна просьба, каб он не стал при этом гапоном, Бо Гапон, наколькі я разумею, так само був не тільки духовною особою, але й профсоюзним лідером. Спадар Ярашук, ну тут вам різні речі поназакидували. Я даю вам слово для відказу. І я б просив вас не викладати, зрозуміло, цілком, коли у вас є пропанова на контрстратегію, але все ж таки відказати ось на питання Олександра, що коли не вибори, то революція. По-перше, я хочу відказати Юрію Хашевацькому, що профсоюзи – це не політика. Политичные организации, и наша организация не политичная, и она не ставит себе метой приход до улады. Меня еще раз попрекают, чему мы не берем на себе функцию польской солидарности. Для того, как взять эту функцию, треба спочатку расчистить политичное поле. У польской солидарности такой проблемы не было. На великий жаль, у нас иншая ситуация, и этой справой займаться, зачищать политичное поле, ну, ведаете, я не хочу просто комментовать, потому что польская солидарность, между всем, была профсоюзом, была громадско-политичным рухом. Что дотычить стратегии, я много не буду казать, и что там пан Федута имел на увазе, поняти, не гапон. Насамрэч, я заходжу з таго, што нават мае калегі вымушаны будуць, я так мяркую, пагадзіцца, что улада у значной ступени боится не неких там политичных партий, неких выборов у партийных активистов, и она боится властных працовных. И это абсолютно видовочно, и навод опошние приклады, як там бегли из усих ног во все концы, то один, то другий регион, як только здесь что-то возникало. Миновито я заходжу с того, что головный ворог для режима это он сам, потому что он обвесил себе адзіным абаронцам працоўных і ўсяго насельніцтва, і менавіта ён з гэтай задачай, як мне падаецца, ўсё больш не справляецца. І калі размова ідзе пра стратэгію, то я не прапаную рэвалюцыі, і хай супакоіцца пан Федота, можа ён устрывожаны, што раптам я там насамрэч здзейсню рэвалюцыю, а яшчэ больш, напэўна, што я некую ролю папа Гапона на себе возьму. Я насамрэч заходжу з таго, што знаходжуся ў такім сур'ёзным месцы, маю справу з людзьмі, якія аддалены ад канкрэтнай палітыкі, тым больш у такім выкананні, якое мы сёння маем. І заходжу з таго, што якраз размова ідзе пра тое, што вось гэтая стратэгія работы з працоўнымі значна больш перспективная, чем все остальные стратегии, стратегии политических партий, стратегии усяляких рухов, якія у дадзеным выпадку нічога не вырашаюць праз удзел ці не удзел у чарговых палітычных кампаніях. У дадзеным выпадку мы размову вядзем пра парламенцкія выбары. Александр Федута, ну а вось сапраўды, калі пагаварыць пра, так бы мовіць, сацыяльную базу магчымага пратэсту, магчымых пераменаў, ці згодны вы са спадаром Ярашуком, што насамрэч гэта рабочы клас, які пакуль паводзіць сябе адносна ціха, хаця можна прыгадаць, вось, скажам, леташнія пэўныя страйкі, хваляванні, і вось сёлетнія таксама сацыяльныя канфлікты. Але вот з іншага боку можна сказаць, што на ўсёй прасторы былога камуністычнага лагеру, ну, фактычна адна Польша была краінай, дзе сапраўды гэты рабочы клас меў значэнне як фактар перамены. У ўсіх астатніх краінах іншыя сацыяльныя групы. І вось калі мы зараз бачым падзеі ў Расіі, ну, не пралетарыят, там как бы галоўная сіла. А в Беларусі? У Беларусі так само. Пробачте, кожная спроба узнять хвалю нездовольнения на конкретном предприемстве скончивается тем, что привозят гроши, типа повышают зарплату, и все скончивается. И навод у этой хвали нема, насколько я ведаю, ані якіх заслугаў наших незалежных профсоюзаў. Таму што, прабачце, калі ласка, усе сядзяць і чакаюць, што вось яно будзе, вось яно зараз само отбудется, подрасти свядомасць працоўных, альбо незадавальнение досягне такого узроўню, что улада сама не зрынется. Ничего за это не будет зразумела. А рабочие, пробачьте, на менских заводах, яны нават у 91-м годе, калі было можливо, яны пайшли на площу не тому, что их цікавіла демократия, а тому, что ввели президентский подарок на 5% на колбасу. И то, что зараз сидеть и чакать, покуль гэтые працоўныя досягнуць пэўнага ўзроўню свядомасці, ну, можна, конечно, так зрабіць. Але, прабачьте, гаспадар Ярашук, чалавек ўжо дастаткова сталага ўзросту, можна чакаць. Але ўсё жыццё не прачакаеш. Александр Ярашук, прачакаеш ці не прачакаеш? Я все, что могу расповесить, выиграю той, кто наибольш терпливый. Сейчас вы все расставите на свое место. Тому давайте мы все ж таки самому мудрому суде отдамо зараз вырашение этого питания. Поживем, поглядим. У сенсе Юрия Хащеваскому. Ну так, на жаль, час мы не можем запросить за наш круглый стол. Юрий, и вам тое ж питання, але ведаеце, с таким вот додатком. На ваш погляд, ці нема вот таким ставленням, да, скажем, рабочих, ну, такого пэўного снобизма, что, мовляв, ну что яны там люди простые, им кілбасы достатково, а вот как бы насамрэч там мы, шляхта, повинны, як бы, вызначать лёс краіны. Ну, а может быть, тады с таким ставленням и будзе, як со шляхецким повстаниями в Великом Князстве бывало. Дело в том, что в тот исторический период, о котором вы сейчас заговорили, действительно пролетариат был основной силой в обществе. Сегодня, я считаю, все абсолютно изменилось. Сегодня основная производительная сила – это мозги и умения. И поэтому сегодня не надо, мне кажется, отдавать пальму первенства ведущей, скажем так, силе для изменений именно вот рабочих. Нет, это уже не так. Это время уже прошло. И поэтому ориентироваться все-таки надо на наиболее сведомых, на наиболее образованных людей, которые в состоянии выстраивать новую жизнь. Вот в чем все дело. И именно они являются ведущей силой. Что мы видим, кстати, вот на примере России. Очень правильно здесь было подмечено по поводу России, что там эта ситуация изменилась. Здесь же, в Белоруссии, ситуацию консервируют, намеренно консервируют власть для того, чтобы не получить вот той самой силы, которая вот сегодня в России поднимает голову. Это было неосознанно сделано, но тем не менее это делается, потому что вот именно этих людей считают наиболее опасными для себя власть. Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі кінарэжысер, кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Хашшавацкі, адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Фядута і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук.